Вот такая ерунда получается. Тут не было такого ерунды. Люди уже и земли покидали, и коров покидали, потому что невозможно. Это у каждой деревни у них стоит кормушка свиням. Хочете кабанов? Держите в лесе. И дики, и лоси, и зайцы, все. Охотников все подозагнали. Я не знаю, Лукашенко это указание, или чье это указание. 6-10 миллионов, а у Езус какой-то урон принесешь. А если он ко мне в огород придет, а ну ты же городишься, ты же городишься. И что же это я могу городиться, все поле городить? Як в старым фільме, мне на яго паляваць нельга, а яму на мяне можна. Ну, так і гэта то сама получаецца, бардак сама настаяш. І чей гэта указ? Унук майстра Зеляўскага Алег, спадар гадоў 30, сек са сваім сябрам дровы каля легендарнага дома свайго дзеда, дзе нішто ўжо не нагадвае пра мінулыя часы, толькі на ростанях каля хаты сярод галін высокага дрэва можна, калі вельмі прыгледзіцца, убачыць драўлянага укрыжаванага Хрыста. А у вас не засталося ніякіх? Все в музеї. Все в музеї забрали, да. Убрав. Тут нічого ні. А ви деда пам'ятаєте чи ні? Пам'ятаю чуть-чуть. Що за чоловік був? Чоловік і чоловік, дід. Гэтыя маладыя людзі цалкам задаволеныя сваім жыццём. Формула шчасця нескладаная. Дзеці, невялікая зарплата, любімае возера і тэлевізар з расійскімі серыяламі. Ну я ў школе. А кім? Качагарам. Так, а вы? Ну, я в ЖКХ в Брасовском, получается, но здесь тоже на месте Слободки работаю, психбольницу отапливаю. Долларов 300 получаю. Сбегать никуда вы со Слободки не сбегаете? Нет. Пока вроде нет. Дети маленькие. Тем более я город не люблю. У меня ребенок маленький куда же туда. Спокойно. А я от озера никуда, я рыбак. Ну, новины по телевизору смотрим, с белорусским. Сериалы российские я люблю. Вы слухаете «Подороже свободы». Дмитрий Бартусик наведал Слободку под Брославом. Як простыя людзі ставіліся да свайго мастака, я зразумеў з размовы з двума немаладымі спадарынямі. Ставіліся да яго ў лепшым выпадку як да бяспечнага дзівака, што зрэшты не навіна. А як людзі ставіліся да Зеляўскага? По-разному. По-разному? Тут троху не ўсё ў галаве такое. Ну, так як людзі з рукамі, знаеце. О, рукі былі. Рукі хорошыя, ну, там многа што делаў з рукамі. З дзеравам. Ну, своеобразны быў. Он касёл, хадзіл, а ён па-свайму маліўся. Ну, хто так адначыўся, каму нравіць, каму не нравіць. Чудак чалавек. Але по-своему тут молятся сдавна и до наших дзён, и часам молятся розным богам. Молодый ксёндз Сергей тяжко змагается с молитвами Богу Бахусу. Спеваются. Но от католики, которые николи таких традиций тут не было, ведается, что алкоголь нормально, за счет он был, была культура питья у старейших людей, это есть. А среднее поколение, молодь, якая застается в вёсках, она спевается. Это трагедия просто. Просто трагедия. Распуста. Беларусь это вокручивая. Так это такими кроками, ну, широкими. Потому что у людей сгубленное понятие морали, сгубленное понятие, скажем, никаких норм, никаких принципов житевых. Ну, поглядим, что будет далее. Ну. Змагаемся, насколько это махчима. Ну и шмат паганских традиций. Я вот хожу по хатах, практично про хату висит метелочка. На счастье, как они говорят. На счастье. Так, я их взрываю, ну и выкидываю. Маю свою для свинцовой воды. А что значит метелка на счастье? Ну, такие венички, такие китайские, видишь? Ну, нема сил уже. Я кажу, что люди, католики, часом уже как японцы. Они во всех храмах молятся, и все добро. С белорусов поганство это выкинуть это хиба нереально. Это давняя традиция тут?